пока старшекурсники были в смятении. Но уже скоро они придут в себя и будут оспаривать твое новое положение. Можешь мне поверить, среди них есть достойные бойцы и маги, способные навязать тебе конкурентную дуэль. Жребий брошен, философски сказал я, закинув ногу на ногу. Твое право, Громов, проговорил Орлов и сцепил пальцы на животе, скрытым кителем. Но это еще не все, что я хотел сказать. Мне буквально только-только звонил ректор. В одном из фортов пустоши произошло нечто странное. У меня пока нет информации об этом, так что ничего конкретного сказать не могу. Впрочем, могу. Ты вместе с другими кадетами завтра отправляешься в этот форт. Вам надо выяснить, что там произошло. Как-то странно, что мне нужно идти туда после моей речи. Революцию уже душат, ничего странного. Ты уже готовый маг и боец, спасибо богам и твоему деду. А в пустоши не хватает людей, поэтому в академии распространена практика привлечения кадетов к различным мероприятиям. Отправишься утром после завтрака, и не забудь зайти в арсенал. Там тебе дадут доспехи и оружие, а в столовой заберешь мешок с припасами. Все, можешь быть свободен, кадет Громов. Ну, пустошь так пустошь, не стал я выкаблучиваться. С удовольствием схожу туда, себя покажу, других посмотрю. И вот еще что за разбитый микрофон придется заплатить. Я кивнул и молча покинул кабинет. Глава 16. В коридоре меня встретили десятки первокурсников, разразившихся поздравлениями. Я одарил их отеческой улыбкой и заверил всех, что еще немного, и мы будем жить в золотом веке. Даже умирать не придется. Старшекурсников же я увидел только во время ужина, когда с каменной физиономией уселся на место Ратникова. Он не осчастливил столовую своим появлением. «Господа кадеты», — проговорил я, опустив ложку в тарелку с исходящей паром гречневой кашей. Ее щедро сдобрили маслом и мясной подливкой с овощами. «Жизнь сложная штука. Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. Поэтому мы просто обязаны начать с чистого листа. Мое имя Александр Громов. Я родом из этого города. Аркадий Николаевич Барсов, Омск», быстро выдал мой новоиспеченный помощник, мигом сообразив, что нужно сказать. Остальные третьекурсники тоже представились и назвали родные города, настороженно посматривая в мою сторону. А я с дружелюбной улыбкой принялся растапливать лед, возникший между нами. Пришлось орудовать обещаниями, добрым словом и шутками. Барсов активно помогал мне завоевывать доверие кадетов, но те оказались людьми с твердым характером. Косо глядели на меня и хмурили загорелые обветренные морды. Но под конец беседы они все же без всякой вражды поглядывали в мою сторону, попивая компот из сухофруктов. Однако я чувствовал, что после любого моего промаха они, как средневековые крестьяне, возьмут вилы с факелами и пойдут жечь одержимого, то бишь меня. Иносказательно, конечно. В целом же мне можно занести в актив этот разговор. Барсов, кажется, считал так же. Он украдкой подмигнул мне и вместе с другими третьекурсниками покинул столовую. А я бросил довольный взгляд на своих соседей по комнате. Те по моей просьбе обрабатывали новичков, делая их еще более рьяными фанатами моего праведного дела. Показав Румянцеву большой палец, я в приподнятом настроении покинул столовую и отправился в парк. Приближалось время встречи с Анной, и я даже стал что-то тихонько напевать, двигаясь по брусчатой дорожке, ведущей к парку, шумящему листьями. Но мои удалые песнопения прервала противная трель телефона. Я вытащил его из кармана и увидел номер Громова. «Слушаю», — выдохнул я в трубку, приложив ее к уху. «Добрый вечер», — раздался сдавленный голос мужчины. «У меня есть три новости. Может, лучше три загадки, а потом приз? Ладно, пусть будут загадки. Первое, кто украл мою книгу из пустоши? Да-да, ту самую с методикой, по которой я тебя тренировал», мрачно произнес Громов, на всякий случай разговаривая со мной так, будто я действительно был его внуком. «Предусмотрительно. Вдруг нас кто-то подслушивает или прослушивает? Не знаю, кто украл. Может, подсказки есть? Неужели никаких следов не осталось? Никаких. Сложная загадка. Это мог сделать кто угодно. Наш секрет наверняка известен уже очень многим. Но мы-то с тобой понимаем, что эта методика работает только с уникумами. Давай вторую загадку. Кто мне сегодня звонил и просил срочной встречи? Марена, Хель, Харон, Аид, или все сразу?» Предположил я и захохотал, спугнув стайку птиц. Они вылетели из пышной древесной кроны, освещенной кованым фонарем, согнувшимся буквой «Г». «Почти. Отец Лады». Он намекнул, что произошло ужасное недоразумение, сказал мужчина. «Ты, конечно, Можешь с ним выпить корвалол на брудершафт. Но я с Ладой больше не хочу иметь ничего общего. Хорошо, я тебя услышал. Встречусь с ним через пару дней. Он неплохой человек, поэтому я постараюсь сохранить с ним хорошие отношения. Авось он не обидится на меня. Давай третью загадку, азартно сказал я. Третья загадка, как-то совсем невесело вздохнул мужчина и следом внезапно взорвался. К чернобогу эти загадки. Какие-то завистливые псы решили скомпрометировать наш род. До меня дошли слухи, что на тебя решили натравить жрецов храма Перуна. Они должны прибыть в академию и проверить, нет ли в тебе каких-нибудь потусторонних сущностей. Бред какой-то, протянул я и почувствовал холодок, пробежавший по коже. Вот-вот, но ты все равно готовься к их прибытию, громыхнул мужчина, пытаясь не выдать обеспокоенных ноток в голосе. Все будет хорошо, дедушка, я знаю. Удачи, Саша. Меня уже Лидия зовет ужинать. Он сбросил звонок, а я уселся на кованую скамью и призадумался, что мне может принести проверка жрецов. Да много чего. Я принялся размышлять над этим, моделируя различные варианты. Смертные вообще-то довольно тупые создания, но некоторые из них весьма въедливые гады. У них бывает хватка не то что бульдожья, а прям как у Цербера. А мне, к примеру, ничего не известно о детстве Александра. Да чего там говорить. Фамилию Лады и то не знаю, но наверняка есть шанс пройти все проверки. Я опять погрузился в размышления и вынырнул из них, лишь когда увидел Анну. Святой Рагнарёк, девушка выглядела очень сексуально. Черные брюки туго обтягивали ее задницу, а грудь смотрелась просто восхитительно. Девчонка специально не стала застегивать две верхние пуговицы форменной рубашки, чтобы ее близняшки соблазняли меня своим аппетитным видом. «Привет», – мягко поздоровалась Анна и присела рядом со мной. «Привет», – кивнул я, заметив в ее глазах едва сдерживаемое любопытство. «Спрашивай, не держи в себе, а ты правда свалил Ратникова и занял его место?» – живо спросила девушка, мигом воспользовавшись моим предложением. «Да, есть немного. Мы с ним как-то сразу не сошлись характерами», – скромно проронил я и с неудовольствием покосился на Рага. Он устроился на фонаре, пожирая меня внимательным взглядом. К слову, большая часть кадетов на моей стороне. Видимо, многих уже достало нынешнее положение дел. Ратников наверняка вызвал тебя на дуэль. Да, нахмурилась Анна. И наверняка он настоял на саблях. Но ты же не согласился. Ратников один из лучших саблистов в академии, а может и лучший. Согласился. Надо же дать ему хоть какие-то шансы на победу. Авелис, Саша, сейчас не до шуток, поджала она губы. Подумала немного и мрачно сказала, если ты проиграешь, это сильно ударит по твоей репутации, а она сейчас очень высока, все только и говорят о тебе, ничего страшного, проиграть может каждый, просто стану обычным кадетом, проучусь 3 года, покину академию и начну преподавать в школе. Почему в школе? Удивилась Анна, сбитая с толку моими рассуждениями, сейчас же еще можно бить детей линейкой, нет, что ж, тогда я уже не хочу быть школьным учителем. Придется таки победить Ратникова. Сжал я кулаки и засмеялся. Твой юмор, это нечто, дернула губами девушка, заглянула мне в глаза и с надеждой выдохнула, словно сделала крупную ставку на мою победу. Ты же одолеешь его? Что за возмутительный вопрос? Конечно, только дуэль придется отложить. Мне буквально пару часов назад сообщили, что я завтра отправляюсь на прогулку в пустошь. Там что-то случилось и без моих мудрых советов никак не обойтись. Уже в пустошь? Так рано, удивилась дворянка и придвинулась, коснувшись моей ноги горячим бедром. Получается, мы теперь увидимся минимум через пару дней, обычно походы в пустошь столько и длятся. Точно, вздохнул я, обняв девушку за плечи. А может и совсем не увидимся. Пустошь полна опасностей. Монстры, змеи, климат, ранние утренние подъемы, когда хочется убить всех и каждого. Хи-хи, хихикнула она, понимающе взглянув на меня. Намекаешь, что это может быть наш последний вечер. И, наверное, у тебя есть отличная идея, как мы можем провести его. Уверен, что и у тебя есть такая же идея, ухмыльнулся я и впился в мягкие губы Анны. А чего тянуть ёльского кота за яйца? И так все понятно. Мы оба знали, зачем пришли в парк. Потому-то Анна страстно ответила на мой поцелуй. Да что там страстно? Я на миг подумал, что она вампирша, решившая откусить мои губы. Но нет, все обошлось. Просто у Анны скопилась куча сексуальной энергии, которая клокотала будто лава в вулкане. Пойдем. Вскочила она со скамьи и схватила меня за руку. Я знаю одно укромное местечко. Дворянка потащила меня за собой по практически безлюдному парку. Мы двумя трассирующими пулями вылетели из него, проскочили скрытый мраком двор и остановились возле двухэтажного здания. Оно выглядело заброшенным, однако побитая ржавчиной дверь могла похвастаться громадным амбарным замком. Анна ухватила его и со скрежетом вытащила душку. «Аво, ты владеешь атрибутом сила», — впечатлился я. «Наверное, мне уже пора под каблук, ты не из таких», — жарко выдохнула она и втянула меня в небольшое помещение с мутными окнами и старой мебелью. Девчонка вытащила из шкафа припрятанное там чистое покрывало и накрыла им разложенный диван, а дальше она набросилась на меня как дикая пантера, и ее нисколько не смущали пыльный воздух и совсем не романтическая атмосфера. Зов природы оказался сильнее, а я этому был только рад. Быстро скинул с себя одежду и раздел девушку. Ее тело уже горело, учащенное дыхание вырывалось из груди, а глаза горели от возбуждения. Она толкнула меня на диван и следом очутилась рядом, принявшись покрывать поцелуями мое лицо, а затем мы перешли к самому главному. Анна приглушенно стонала, порой вскрикивая, а я потел от размеренных движений, проклиная неуклюжее смертное тело, имеющее столько минусов. Но все же мне удалось превратить этот вечер в океан страсти, аж окна запотели. Вскоре обнаженная девушка вытянулась рядом со мной и счастливо просипела. «Это было здорово. Где ты такому научился?» «Из книг и интернета», — усмехнулся я, чувствуя, как колотится сердце. «Мда, а мне кажется, что у тебя была куча девушек», — без всякого осуждения промурлыкала Анна, проведя ноготком по моей выпуклой груди. «Да, это тело уже успело обрести кое-какие мышцы. Спасибо тренировкам и регенерации. Тебе кажется», — выдохнул я и облизал пересохшие губы. «Вряд ли», — проронила она, встала с дивана и в лунном свете взяла с кресла свои брюки, сунула руку в карман, а затем что-то отправила в рот. «Что это?» «Пилюли. Они предотвращают наступление беременности. Их пьют все девушки в академии, живущие половой жизнью. Они не наносят организму никакого вреда. Девственность тоже не проблема вернуть», — усмехнулся я, прекрасно зная, на что способны маги. «Конечно», — сказала Анна и хихикнула. Я улыбнулся и взял свои наручные часы, повернул их к струящемуся из окна лунному свету и сказал: «Почти 10 часов, надо возвращаться в общежитие, скоро уже отбой». «Ах», — взволнованно выдохнула дворянка, мигом принявшись одеваться. Она собралась даже быстрее меня, словно и не девушка вовсе. После этого мы торопливо вышли из помещения и вернули замок на место. «До встречи», — поцеловала меня в губы Анна. Она двинулась в одну сторону, а я в другую. И чтобы не идти без дела, вытащила из кармана яйцо. «Итак, какие есть способы пробуждения подобных вещиц? К примеру, яйцо феникса надо бросить в огонь, чтобы вылупился птенец. Некоторым другим существам требовалась вода, земля, холод или даже кровь. Может, что-то из этого сработает, если яйцо действительно яйцо, а не что-то вроде простого накопителя энергии». Внезапно все мои мысли прогнал приглушенный девичий крик, пропитанный паникой. «На помощь! Помогите! Саша! Анна!» — выпалил я и телепортировался вдоль безжизненно черных окон в сторону криков. После нескольких телепортаций я очутился в П-образном изгибе здания, увидев окровавленную Анну. «На помощь!» — в очередной раз закричала она, прижавшись к стене. Ее одежда превратилась в лохмотья, а искаженное страхом лицо заливало кровь, льющаяся из глубокого разреза, перечеркнувшего лоб. Однако девчонка не опускала руки, а, включив атрибут сила, отбивалась от трех шипящих созданий. Твари напоминали двухметровых летучих мышей с длинными хоботками, загнутыми когтями и с физиономиями злобных старух. «Держите, суки!» — яростно выдохнул я и запустил в ближайшую гадину взрыв энергии. Он зеленой стрелой вспорол воздух и угодил прямо между крыльями монстра. Тот даже не успел взвыть от боли, как его разнесло на мелкие кусочки. Они усеяли двор, а капли желтой крови окатили Анну. Девушка судорожно выдохнула и еще плотнее прижалась к стене. Она была готова драться до последнего, но оставшиеся монстры с пронзительными воплями полетели в мою сторону. Твари пытались маневрировать, чтобы избежать моих магических атак, но всего три взрыва энергии положили конец их жизням. Летуны остались лежать на брусчатке изломанными кусками некогда живой плоти. «Ты в порядке?» — выдохнул я, телепортировавшись к Анне. И тут же сам себе ответил, едва успев подхватить тело, лишившееся сознания. «Да какое, Подину, в порядке? Эй, есть тут кто?» кто кричал, донесся до меня мужской голос со стороны парка. «Есть! Быстро приведи целителей! Девушка ранена! И быстрее, во имя всех богов! Уже бегу!» Я уложил девушку на брусчатку и скользнул изучающим взглядом по ее телу. Фух, только незначительные порезы. Правда, крови натекло столько, что ей точно придется полежать в лазарете. Но жить она будет, причем даже дольше, чем обычные смертные. Все-таки у нее есть атрибут исцеления. «Где пострадавшая?» Донесся до меня взволнованный женский голос. Следом кто-то создал светящийся магический шар, вырвавший из мрака четыре фигуры. «Тут!» — крикнул я. Тотчас ко мне подбежали целители и занялись девушкой, а примчавшийся с ними взлохмаченный мужик в кителе принялся взволнованно расспрашивать меня, что тут произошло. Я честно ему рассказал, как мы с Анной целовались, а затем разошлись, после чего до меня и долетели ее крики. «Молодец, что угробил их», — хрипло проговорил мужчина, злопнув останки твари. «Раньше они через стену не перелетали. Это же мверзи. Силы хаоса используют их как ищеек. Прокляни их, Чернобог. А я ведь 100 раз говорил, что надо всю территорию Академии так же хорошо защитить от крылатых монстров, как и главное здание с общежитием элиты. Ты, Громов, не переживай. В таких случаях в Академии можно применять магию. Да я и не переживаю», честно сказал я и поймал горящий взор Рога. «Интересно, дружок Семаргла смекнул, почему мверзи напали на Анну? Я-то уже сообразил, что они перепутали ее со мной, ведь на ней после секса остался мой запах. Вот тупые звери и приняли ее за меня. А кто их послал? Ну, думаю, тут двух мнений быть не может. Особняк семьи Долматовых. Потрескивающий в камине огонь освещал небольшую уютную гостиную с дорогой мягкой мебелью и картинами на стенах. Пламя отражалось на боках фарфоровых чашечек, обосновавшихся на журнальном столике. Одну чашечку взяла стервозного вида женщина лет 45 и кислым голосом спросила у второго человека, находящегося в гостиной: «И как тебе последние новости?» «Удивительные, дорогая», — признался красивый черноволосый мужчина примерно такого же возраста, что и его собеседница. «Удивительные — это не то слово, больше подходит ошеломительные», — скривилась дама, сделав маленький глоток. «Вчерашний слабак Громов открыл сильнейший дар, да еще и побеждает всех одной левой. При этом он как-то умудрился сразу же подружиться с Плутом Шиловым и даже нашел общий язык с воякой Орловым, а сам ректор назвал его любезным юнцом. А что он устроил в общежитии? Уму непостижимо. В нем наконец-то проснулись мои гены», — с едва ощутимыми нотками гордости проронил мужчина и позволил себе легкую полуулыбку. «А этот старый пройдоха Громов, оказывается, втайне тренировал его. ПФФ, твои гены», — насмешливо фыркнула женщина, едва не разлив чай. «Ох, рассмешил, у него нет ничего от тебя, ты даже фамилию у него свою забрал, так это ты мне сказ, помолчи», — резко перебила его дама и задумчиво нахмурила лоб. «Теперь Александр Громов, ценный юноша, и мы должны принять его в наш род. Позвони ему на днях и прощупай почву. Постарайся втереться к нему в доверие, как ты умеешь. Извинись за все и слезно умоляй простить. А нашим мальчикам скажи, чтобы они забыли о вражде с ним и постарались подружиться. Им это не понравится. Очень не понравится», — вздохнул глава рода Долматовых, но жене перечить не стал. Уж больно суровый у нее сейчас был вид. Глава 17, часть 3. Пустошь. В лазарет, приказал мужчина-целитель и посмотрел на женщину в белом. Та взмахнула рукой, вызвав левитацию. Магия подняла в воздух бесчувственное тело Анны, и оно, словно привязанное, полетело за людьми, двинувшимися в сторону лазарета. «С ней все будет хорошо, можешь идти в общежитие, и не переживай», — бросил мне мужчина-целитель. А я снова не переживал. Когда столько лет живешь, то в такие моменты не особо и переживаешь. Понятно же, что Анна выживет. Так чего дергаться? Но для вида я тяжело вздохнул, опустил плечи и в одиночестве поплелся в сторону общежития. Рарк за мной не полетел, а взмыл в небо. Вероятно, он отправился докладывать о случившемся. А я подумал, что надо бы как-то поговорить с Мамманой. Мне до сих пор не ясна причина ее жаркой антилюбви ко мне. Я сунул руки в карманы, задумавшись о том, как связаться с богиней хаоса. Ей смс-ку не отправишь и не позвонишь, только если найти почтальона. Но кто подходит для такой роли? Размышляя об этом, я и не заметил, как добрался до двери своей комнаты, а за ней опять раздавался жаркий спор здоровяков, пытающихся поделить пышечку-хохотушку. И я не смог удержаться от очередной проделки. Надо же повысить себе настроение.

Пряча усмешку, я украдкой бросил под ноги Кеше иллюзию. Она изображала израненную горгулью, набравшуюся силой со всей пролетарской злостью, кинувшуюся на его бронированную ногу. «А-а!» – заорал отшатнувшийся аристократ и красочно выпал из кузова. Он с металлическим грохотом рухнул на землю, взметнув облака красноватой пыли. «Тормози!» – в панике заорал капитан и ударил раскрытой ладонью по кабине пикапа. Взвизгнув тормозами, машина резко остановилась, из-за чего мы все чуть не попадали. «Горский, ты как?» – обеспокоенно выкрикнул Морозов, ловко выбравшись из кузова. «Но нормально», – простонал тот, приняв сидячее положение. «Одна горгулья, разорви ее, Чернобог, живой оказалась. Дохлые они все», – уверенно заявил мужчина, помогая парню встать на ноги. «Тебе показалось, или...» Взгляд капитана с подозрением остановился на мне, а я с невинным видом глянул на небеса, чувствуя, что и Ратников с Огневой смотрит на меня. Они все наверняка знали о моих иллюзиях. Только высокомерный ублюдок Кеша, кажется, не знал о них. По крайней мере, после возвращения в кузов аристократ даже не глянул на меня. Да и весь остаток пути он промолчал, стирая кровь с кабины пикапа. Вскоре автомобиль привез нас к мощному форту, похожему на букву О. Двор оказался совсем крошечный, без каких-либо хозяйственных построек. Все пряталось в очень широких стенах. И жилые помещения, и гараж, и арсенал. Поверху уже стояли зенитки и артиллерийские орудия. И этот форт находился практически возле той границы, за которой вся техника начинала выходить из строя. Мы быстро сменили пикап на лошадей и двинулись еще дальше на юг. Но теперь нас было не пятеро, а аж 20 человек. К нам присоединились поджарые смуглые солдаты, вооруженные громоздкими пневматическими винтовками. «Пара часов пути, и мы будем на месте», — сказал капитан, с сочувствием во взгляде покосившись на гнедого коня. Ему в качестве всадника достался Кеша. Бедное животное явно не обрадовалось такому грузу. Благо нам выделили еще и запасных лошадей, так что аристократ сможет менять уставший четвероногий транспорт. «Нас там уже будет кто-то ждать?» — спросил я, облизав пересохшие губы. «Да». «Шестеро магов и 30 солдат. Они еще вчера прибыли туда и пытаются понять, что произошло. Больше людей на это дело отрядить не смогли. Вы же знаете, что к восточной части стены идет орда зверолюдей. Все самые лучшие маги и воины ждут ее. Мы победим», — уверенно сказала баронесса и элегантным движением поправила прядь волос. «Ага», — согласился Ратников, глядя на бурые холмы, тянувшиеся до самого горизонта. «А мы с ночевкой останемся в форте», — уточнил я, ловко управляя лошадью лишь коленями, чем вызывал одобрительные взгляды даже у опытных солдат, чьи задницы от седла уже превратились в мозоли. «Эх, знали бы они, что я еще и не так могу. Я способен пролезть под животом скачущей лошади, вернуться на седло и станцевать краковяк». «Да, с ночевкой», — ответил капитан Морозов, пристально озирая окрестности. «А не опасно ли оставаться на ночь вместе, где не пойми каким образом пропали люди?» «Не за себя волнуюсь, а за вас», — спросила баронесса, протерев глаза под очками на резинке. Кеша презрительно искривил губы, но тут же отвернулся, уколовшись об ее острый взгляд, способный вскрыть консервную банку. «Командование приняло именно такое решение. Не нам оспаривать приказы. Просто будем внимательными», — проговорил капитан и замолчал. Никто больше не стал задавать вопросы, а уже спустя пару часов мы и вправду достигли форта Заступник. Он был полной копией того, который наш отряд посетил по дороге. Только тут в качестве оружия массового поражения использовались здоровенные торсионные машины, швыряющие шары с зажигательной смесью, а также многоствольные скорпионы, выплевывающие громадные стрелы. Еще здесь были огнеметы и кое-какое другое оружие. В форте нас встретили хорошо, сразу накормили, а потом дали пинка под зад. Ну, то есть отправили осматривать окрестные земли на предмет каких-нибудь подозрительных следов. Кажется, большие дяденьки просто решили избавиться от юнцов, чтобы мы не путались у них под ногами. «Надо обойти вокруг форта», — решил Ратников, назначенный старшим нашего отряда, состоящего из 4 кадетов. «Так неочевидно», — иронично усмехнулся Кеша, уязвленный тем, что не он главный. Третий курсник проигнорировал его слова и сказал: «У меня есть атрибут, позволяющий находить следы живых существ, так что идите за мной и смотрите по сторонам, а то я буду поглощен работой с магией. Тут, в принципе, нет сильных наземных тварей, поэтому больше внимания уделяйте небу и поглядывайте на положение солнца. Капитан сказал, что через пару часов начнется пылевая буря, в нее лучше не попадать. Парень двинулся по растрескавшейся земле, внимательно глядя под ноги. Он словно хотел найти кошелек или потерянные ключи от квартиры, где деньги лежат, а мы втроем пошли за ним, усиленно крутя головами. Но все вокруг было спокойно. По крайней мере, первый час, за который мы успели заметно отдалиться от форта, двигаясь по спирали. А вот потом Кеша вдруг указал на быстро приближающееся к нам марево, похожее на здоровенное кривое зеркало. А это еще что такое? Бежим. В рассыпную. Полоснул по ушам вопль более опытный огневой. Это блуждающий портал. Он перенесет нас в такое место, где мы сдохнем на счет раз, в какое-нибудь подземелье хаоса. Что? Заторможенно вскинул голову Ратников, будто выпав из транса. Он мутноватым взором уставился на зеркало. Глаза парня резко расширились, и он с матюгами бросился бежать. Но аномалия настигла его и в мгновение ока поглотила. Дворянин исчез, без криков и крови. Просто исчез, словно его никогда тут и не было. «Проваливай к Чернобогу!» — яростно крикнула баронесса, бросив взгляд на зеркало, стремительно приближающееся к ней. Но аномалия не отправилась по адресу, указанному ей мулаткой. Зеркало нагнало ее и поглотило, после чего бросилось за Кешей, а тот побежал так лихо, словно его доспехи ничего не весили. Кажется, он включил какой-то атрибут, превративший его в спринтера. Но даже так у аристократа не было никаких шансов удрать от портала. А я с помощью телепортации убрался на приличное расстояние, откуда внимательно наблюдал за происходящим. И наблюдал не только я. В небесах еще кружил Рарок. Громов, умоляю, спаси меня. Я заплачу, сколько скажешь. В ужасе заверещал Кеша, судорожно отцепляя пояс с оружием, чтобы легче было бежать. А если не спасешь, мой род уничтожит тебя. Сотрет в порошок. Умоляю, спаси. Я подарю тебе свою машину. В аристократе будто столкнулись два человека. Один пытался угрозами заставить меня помочь ему, а другой – посулами и слезами. Но никто из них не добился успеха. Не еет. Успел душераздирающе завопить дворянин, прежде чем зеркало поглотило и его. Теперь аномалия устремилась ко мне, а я задумался. Из всех троих мне было жаль только баронессу Огневу. Но и то лишь потому, что пропала такая красота. Однако я легко могу пережить подобную потерю. Так чего же я не драпаю от аномалии, а жду ее с предвкушающей улыбкой на лице? Да потому что любопытство приморозило мои ноги к земле. Как я могу пройти мимо такого приключения, сопряженного с риском? Подземелье хаоса. С годами начинаешь ценить такие приключения, дающие море адреналина и эмоций. Ведь уже после пары сотен лет тебе становится скучно жить. К тому же я уверен в своих силах и магии. Выберусь, ежели чего. Да и вообще есть у меня кое-какая мыслишка насчет этого блуждающего портала. Игра началась, пробормотал я за миг до того, как зеркало накрыло мою тушку. Во время перехода на меня навалилась темнота. А как только она исчезла, я пару раз моргнул и хмуро уставился на уходящую вдаль подземную кишку. Она плавно изгибалась и была облеплена светящимся мхом. Тот испускал мягкое зеленоватое свечение. Оно позволяло рассмотреть отвратительные бурые наросты на стенах и свисающие с потолка сталактиты. С них капала мутная жижа, попадая на шляпки белесых поганок. Большая часть растущего на полу мха и поганок оказалась растоптана и залита не только кровью, но и какой-то голубоватой жидкостью. Пахла она ужасно, да и в целом спертый теплый воздух не мог похвастаться ароматами дорогих французских духов. И никого, пробормотал я, оглядевшись, ни одной живой души, даже Рарок не последовал за мной. Я присел на колено и прикоснулся пальцем к лужице крови. Она была еще теплой. Чья она? Скорее всего, кого-то из моих спутников. Но как-то странно, что их успели одолеть за столь короткое время. Ведь между переносом Ратникова и моим прошло не больше минуты. Возможно, здесь быстрее идет время, или нас всех закинуло в разные части подземелья. Нет, не в разные. Я только сейчас заметил шлем Горского, закатившийся за приличный ком сырой земли. На шлеме подсыхали капли крови. Я хмыкнул и услышал низкий звук, распадающийся на отдельные потрескивания и поскрипывания. Вскоре на изгибе кишки показались тени от множества существ, а потом появились и они сами. Волосатые пауки потоком двигались по ковру из поганок. Их хелицеры щелкали, а в холодных глазах плошках отражалось сияние мха. Они имели второй уровень по справочнику империи. Каждый паук в холке превышал добермана и был в длину около 2 метров от кончиков задних лап и до передних. Но над ними, как над детьми, возвышались драхниды, чудовищные порождения хаоса, громадные пауки с головой и торсом людей, а вот они уже имели уровень эдак пятый. Человеческая часть драхнидов оказалась раздувшейся, с бледной кожей и почти черными венами. Они напоминали несвежих утопленников, защищенных хитиновыми панцирями. В их руках покачивались алебарды, а в затянутых голубой пленкой глазах сверкали искорки нечеловеческого разума. Клянусь скудными мозгами Тора, мне повезло, ведь тут могли оказаться простые крысы. Иронично усмехнулся я и мудро добавил, чтобы монстры не напали на меня, нужно сделать это первым. Я поспешно вытащил из поясной сумки прихваченную из дома Громова ловушку и бросил ее на пол. Пусть напитается энергией, которая высвободится в момент смерти монстров. После этого я швырнул в скопище тварей взрыв энергии максимального уровня. Он разметал их во все стороны, осветив кишку ярким зеленым светом. Ошметки монстров усеяли пол, забрызгав его голубоватой паучьей кровью, также называемой гемолимфой. А я внезапно почувствовал, что на атрибут ушло втрое больше маны против обычного. Почему? Ответ есть. Я на территории, пропитанной силой хаоса. Она-то и не дает мне разгуляться во всю мощь. И не только мне, а всем существам, не связанным с хаосом. Посему моих спутников и одолели так быстро. Они ведь просто люди, у которых маны гораздо меньше, чем у меня. Чего говорить, даже Рарок не последовал за мной. Очканул пернатый. Побоялся, что его тут порвут на лоскутки. А вот во мне вообще нет никакого страха. Я с радостью расправлюсь с оставшимися монстрами, которые явно много грешили в своей жизни. Поэтому боги судьбы и наказали их встречей со мной, где-то в подземелье хаоса.